Глава 13. Варя. Для грусти нет причины, нет повода для печали. Двигаясь между облепленными посетителями столами, я направляюсь к выходу, на ходу надевая тонкую куртку. Даже улыбаюсь своему отражению в стекле. Мы выбрали и заказали 3 шикарных платья. Решили, где пройдет наше со Станисом торжество, и даже обсудили меню. Все идет четко по плану. Не считая противного скрежета в ребрах и шагающего в 2 метрах позади меня Денишко, я могу отказаться и не ехать с ним, сказать, что доберусь на такси. Но тогда, боюсь, дискомфорт в груди перемелет нутро в фарш. Мне срочно нужно избавиться от этих ощущений. Я могу добраться сама, Лёш. Возвращайся к девчонкам, если хочешь. Короткий взгляд свысока срубает все мои потуги повредничать на корню и проходится паяльной лампой по воспаленным нервным окончаниям. Меня трясет от злости и обиды и колотит от ярости на саму себя. «Садись», — кивает на Марка, снимая его с сигнализации. Подхожу к машине и, дернув переднюю пассажирскую дверь, абсолютно неэлегантно падаю на сиденье. Еле заметно усмехнувшись, Лёха захлопывает ее и обходит седан перед капотом. Мое сердце ускоряется до шума в ушах и сухости во рту, бросает то в жар, то в холод, потому что разумом я понимаю, что ступаю по лезвию ножа. Он садится рядом, и салон тут же заполняется запахом мужского шампуня и харизмы. Чёрт! Ни у кого нет такой харизмы, как у него. Сдержанный, не кричащий, но цепляющий до нутра. «Поздравляю, Лёш. Ты взял золото?» Стоящих соперников не было. «Не принижай свои заслуги». Улыбаюсь, глядя на его профиль. «Ты чемпион. Это факт». Мои слова ответной улыбки не вызывают. Сдав назад, он выезжает на проезжую часть и вливается в общий поток. Я ловлю себя на мысли, что мне никогда не было страшно ездить с ним. Его Марк — как капсула абсолютной безопасности. «Как твои дела?» — спрашивает Лёша спустя целую минуту. «Как идет подготовка к свадьбе?» В его голосе ни намека на сарказм, но я все равно его слышу. Поэтому, почувствовав укол адреналина в грудь, моментально вскидываюсь. «Отлично!» «Знаешь, какое красивое платье у меня будет?» «Представляю», — бормочет тихо. «Позавчера выбрали отель с шикарным рестораном и уже обсудили меню». «Много блюд будет?» «Много, Лёш». «Круто, чё?» Я прикусываю язык, потому что если не заткнусь прямо сейчас, несущаяся на нас лавина накроет обоих с головой. Снова будет взрыв и блок во всех соцсетях. Молчим. В тишине доезжаем до моего дома и минуту просто сидим в машине. Я не видела его неделю. Я не могу просто взять и уйти. Моя подруга, похоже, втрескалась в тебя, Лёшка. Аля? Дура. Иди домой, Варька. Вопрос с оформлением зала ресторана висит в воздухе. Тебе есть чем заняться. Да. Что делать будешь? Лёха перегибается через консоль между нами и достает из бардачка бутылку с водой. Отвинтив крышку, делает 2 глотка. Прилипнув взглядом в его подбородок и губам, я не дышу. Застыв в уголке губ, крохотная капля норовит вот-вот сорваться вниз, но в последний момент подхватывается кончиком языка и исчезает во рту денежко. «Мне нужно с этим что-то делать?» «Я не знаю». Он разворачивается и кладет левую руку на подголовник моего кресла. Чувствую кожей лица, исходящее от нее тепло. Не шевелюсь, когда пальцы касаются волос. Оглушенная бешеным биением сердца, смотрю в его глаза. «Я тоже втрескался, Варя. Не в нее». Открываю рот, чтобы спросить, в кого, но из горла не выходит ни звука. Обстановка в салоне Марка меняется. Очертания предметов размываются и сливаются в один темный фон. Я вижу только его. Черные зрачки, синюю радужку и загнутые вверх длинные ресницы. Сильные чувства вижу, которые бьют дротиками по мне, как по мишени. Тягучий воздух застревает в дыхательных путях пузырями. Время останавливается. Мой судорожный вдох, его обволакивающая энергетика, жар и, наконец, прижатая к моему лицу колючая щека. «Не бойся», — шепчет тихо. Я прикрываю глаза и чувствую его губы. Медленно скользя по коже, останавливаются у моего рта. Меня прошивает насквозь. Каждое касание, как удар электричеством. Глубинное затмевает разум, когда я позволяю ему прихватить верхнюю губу. Следом сразу нижнюю. Когда сама делаю то же самое, обнимаю его губы своими и встречаю вторжение языка. Задыхаюсь в тот же миг, потому что Лёха не церемонится, обхватывает пальцами мой затылок и углубляет поцелуй. Шалею, теряюсь. Никогда в жизни я не испытывала ничего подобного. Запредельное удовольствие вперемешку со страхом и жгучим стыдом, кипящий в венах адреналин и сильнейшее возбуждение. Последнее ошеломляет. Лёша, Лёша, нет, остановись. Обними меня. Нельзя же. Мои руки взлетают и обвивают его шею. Мы целуемся, прерываясь лишь для того, чтобы сделать глоток воздуха. Он останавливаться не собирается. Я же обещаю себе сделать это через минуту. Однако он идет дальше и, притянув меня к себе, опускает руку на поясницу и прижимается ртом к шее. Нет, хватит, Лёш, остановись. Все, все. Пожалуйста. Я же сказал, все. Чуть отстранившись, он ослабляет объятия, но совсем не отпускает. Упирается своим лбом в мой и смотрит в глаза. Я пытаюсь отдышаться и собраться с мыслями. Я снова это сделала. Переступив черту, предала Станиса. Я — ничтожество. Так нельзя. Только в блок меня не кидай, ладно? Бормочет, касаясь моих губ подушечкой большого пальца. Нам нельзя видеться. Не горячись. У меня свадьба. Немного повышаю голос, потому что мне кажется, что Лёха не слышит меня. У меня свадьба скоро. Я замуж выхожу. Ты уверена, что хочешь этого? Упираясь обеими ладонями в его грудь, я отодвигаюсь и вжимаюсь спиной в спинку сиденья. Денежко, продолжая сверлить меня взглядом, делает то же самое. Господи, конечно, я уверена. Я люблю его с 14 лет. С 14 лет ты обманываешь себя, Варя. Выдает с невозмутимой уверенностью. Собралась делать это всю жизнь? В моей голове гремит взрыв. Что? Кто ты такой, чтобы заявлять подобное? Что ты себе позволяешь? Ты только что облизывала мой язык. Я? Варя. Хватает мою куртку и рывком дергает на себя. Снова его губы на моей коже. И полный ступор. Пусти. Прошу глухо. Я люблю тебя. Глобально. Хочу, чтобы ты знала.